Было раннее утро. Дождь только что закончился, и поэтому в лесу вовсю кипела жизнь. Сняв верхний халат, юноша встал в центр поляны. Медленно задышал. Активировал одновременно технику черной ярости и черного тигра и нефритового журавля. Почувствовал, как в обе его руки полилась энергия ци. Точно так же, как в ту ночь, начавшая накапливаться сила заставила его руки мелко завибрировать. Прикладывая максимальные усилия, Лу Шен пытался контролировать эту силу, не позволяя ей вырваться наружу. Он внимательно осмотрел кожу своих рук. Они покрылись сетью черно-красных вен, которые тянулись, начинаясь от предплечья и заканчиваясь на запястьях. Он стоял неподвижно, стараясь взять под контроль свою внутреннюю ци. Это было всего лишь треть от его общего объема, большее количество могло вызвать трансформацию его тела. Это было особое состояние, появившееся после того, как он освоил третий уровень техники черной ярости. Когда контроль над внутренней ци был достигнут, Лу Шен выставил ладони вперед. Бум! Состоящий из энергии ци белый шар, выстрелив из его ладони, умчался прочь. Несмотря на то, что длилось это всего лишь мгновение, это означало, что его скорость и взрывная сила в эту секунду достигли невероятно высокого уровня. Этот удар невероятно мощный, но мое тело не выдержит его использования несколько раз подряд. Остановившись, Лу Шен почувствовала не менее и слабость в руках. Я могу использовать его трижды в течение короткого промежутка времени, не больше. Потом мне нужно будет отдохнуть, иначе я травмирую мышцы и кости. Во время второй попытки Лу Шен решил взять саблю, используя свои руки в качестве проводника. Повторно активировал одновременно технику черной ярости и черного тигра и нефритового журавля. Раздался громкий свист. Потом лес огласил рев тигра, которому вторил крик журавля. Дерево, по которому Лу Шен нанес косой удар, задрожав, начало заваливаться на бок. По сравнению с шагами техники черной ярости, взрывная сила, скорость и мощь этого удара значительно выше. Подумав немного, он решил дать название этому странному звуку, рев тигра под песнь журавля. Это будет мой козырь, используемый в крайнем случае. Мгновенное поднятие силы сразу на одну ступень, безусловно, это может стать для моих противников неприятным сюрпризом. Жаль только, что моей внутренней ци хватит только на три таких удара. Всего за один удар запас внутренней ци Лу Шена уменьшился примерно на треть. Испытав мощный уровень потребления энергии ревом тигра под песнь журавля, Лу Шен решил заняться изучением нефритовой заколки, оставшейся от женщины-призрака. Взяв ее в руки, почувствовал исходящий от шпильки холод иньцы. Шпилька была даже не фиолетовой, а пурпурно-черной, полупрозрачной. С одной стороны искусным мастером был вырезан цветочный мотив, в то время как острый конец был полностью прозрачен. Эта нефритовая шпилька выполнена удивительно искусно. Плохо, что в ней скопилось столько иньцы, в противном случае она стала бы отличным подарком. Такие шпильки обычно стоят чрезвычайно дорого. Проведя пальцем по поверхности шпильки, Лу Шен проколол себе палец и выдавил на заколку большую каплю крови. Ша-ша-ша-ша. В тот момент, когда капля крови коснулась шпильки, от нее потянулся черный дымок. Густая холодная ци, вонзившись в ладонь, поднялась вверх по руке, после чего бесследно растворилась в груди. Диэйблуе. Немедля ни секунды, Лу Шен мысленно призвал модификатор. В следующее мгновение перед ним, мигнув, замерцала синяя рамка. Сверху, закрыв обзор, всплыло диалоговое окно. Начать экстраполяцию боевых искусств? Да, выбрал Лу Шен. Рамка мигнула. На этот раз надпись «Изменить» появилась напротив всех его техник. Как я и ожидал, на этот раз количества инцы хватит, чтобы экстраполировать любую технику. Лу Шен был несказанно рад. Быстро просмотрев список, остановился на технике черной ярости. Моя сила, в первую очередь, зависит от этой техники. Именно на ней мне стоит сосредоточить свое внимание. Надеюсь, после этого уйдет и тот побочный эффект. Он снова посмотрел на строку техники. Интересно, а на следующий уровень я смогу ее поднять? Хватит ли мне накопленных за последнее время знаний? Обозначив свое намерение, он уже собирался нажать нужную кнопку, когда увидел то, чего раньше не замечал. Остановившись, еще раз прочитал написанное сбоку. Техника черной ярости. Уровень 3. Особый эффект. Огненный яд. Вот оно как, я теперь могу узнать особые эффекты своих техник. Думаю, спешить не стоит. Кроме того, в последний раз, когда я поднял технику черной ярости до третьего уровня, пришлось полгода восстанавливаться. Кто знает, Сможет ли мое тело справиться с дальнейшей модификацией этой техники, чтобы достичь уровня, на который у обычных людей уходит десятилетия за короткий миг? Это требует задействования огромных ресурсов организма, мне не следует слишком торопиться. Придя к такому выводу, Лушен закрыл модификатор. Стоя на поляне, мысленно обратился к двум другим техникам, изученным им последними, притяжение инь-ян и зеленая сосна, формула одной мысли. Зеленая сосна, формула одной мысли, судя по всему, вступает в конфликт с внутренней ци моего тела. Я не могу ощутить ци этой техники, не могу даже достичь уровня инициации. В отличие от притяжения инь-ян, усевшись на землю, он скрестил ноги, успокаивая свой разум и ци в соответствии с мантрой инь-ян. Потом, сконцентрировавшись, попытался уплотнить ци своего тела. В руководстве притяжения инь-ян говорилось о двух формах ци, циркулирующих в теле, инь-ци и ян-ци. Путем закаливания, их нужно было привести в равновесие. Благодаря этому, тело становилось невосприимчивым к болезням, что продлевало время его жизнедеятельности. Судя по всему, создателем этой техники был врач. Вместо того, чтобы называть его техникой внутренней энергии ци, его следовало назвать техникой жизненной силы. Внутренняя ци этой техники была естественным результатом уравновешивания инь-ян в теле. Но не внутренняя ци была главной целью создавшего технику мастера. Это умение создавалось для одновременного руководства двумя циклами, для разделения и контроля инь-ци и ян-ци. Прежде Лушену не доводилось практиковать подобное. Но теперь, после одновременной активации техник черной ярости и черного тигра и нефритового журавля, он легко вошел в состояние концентрации дзин. Как оказалось, инь-ци и ян-ци невозможно было обнаружить при помощи разума и воли. Инь-ци и ян-ци, фактически, представляли собой два типа противостоящих, хоть и взаимозависимых сил. Человеческое тело, функционируя, генерировало, как инь-ци, так и ян-ци. Эти две энергии дополняли друг друга, сохраняя равновесие. Слово за словом вспоминая все, что было написано в брошюре, Лушен все больше погружался в состояние дзен. Он сидел, скрестив ноги в центре поляны. Время от времени мимо пробегал то заяц, то еще какой-нибудь зверь, но никто из них так и не рискнул к нему приблизиться, словно перед ними находилась змея или свирепый хищник. С тех пор, как Лушен достиг третьего уровня техники черной ярости, такое с ним происходило постоянно. Все это только подчеркивало необычность данной техники. Спустя довольно длительный промежуток времени, в животе Лушена слабо запульсировала нить энергии ци, медленно поползла к его сердцу и почкам. Наконец-то, сердце Лушена затрепетало от волнения, зная, что эта ниточка ци очень нестабильна и может исчезнуть в любое мгновение. Юноша спешно активировал модификатор. Экран модификатора почти не изменился, все те же техники с светящимися рядом с ними кнопками. Лушен пробежался взглядом по перечню своих техник, ненадолго задержавшись на черном тигре и нефритовом журавле. Техника черного тигра и небесного журавля. Уровень 3, высший. Специальный эффект. Ускоренная регенерация. Прямо под ним появилась новая графа. Притяжение инь-ян. Техника притяжения инь-ян. Не инициирована. Глава 51. Разрешение. Часть 1. Поднять технику притяжения инь-ян до первого уровня. Прошептал Лушен. Экран модификатора вспыхнул. Состояние техники, на мгновение смазавшись, сменилось сначала с неинициировано на инициировано, а потом и на первый уровень. Лушен почувствовал, что нить энергии ци, появившаяся в области его живота, стала заметно плотнее. Правда, кроме этого, больше ничего не изменилось, он не испытывал никакого дискомфорта. Довольно улыбнувшись, юноша скомандовал поднять технику притяжения инь-ян до второго уровня. Модификатор снова мигнул, после чего уровень техники сменился с первого на второй. Стоило этому произойти, как запас энергии ци черного тигра и нефритового журавля истощился наполовину. В его теле начала циркулировать новая нить, спокойная и умиротворяющая, выбравшая для себя третий путь. Три типа внутренних силовых навыков и три нити внутренней энергии ци переплелись, образуя сферу. Каждая энергия двигалась со своей скоростью. Лушен чувствовал, как изменяется состояние его организма. Сухость в горле, которая в последнее время так часто его донимала, бесследно исчезла, как и легкий жар, давно поселившийся в груди. Все его существо было полно равновесия и целостности. Похоже, притяжение инь-ян может снимать отрицательные эффекты черной ярости. Эта техника на самом деле очень ценна. Сузив глаза, Лушен ненадолго задумался. Возможно, Следует экстраполировать именно эту технику. Она отлично дополнит черного тигра и небесного журавля. Приняв решение, он немедленно начал действовать. Какое счастье, что у него было достаточно инцы. Он был уверен, что усовершенствование техники притяжения инь-ян не слишком перегрузит его тело. Экстраполировать до следующего уровня технику притяжения инь-ян. Стоило ему закончить мысль, как перед глазами словно вспыхнуло маленькое солнце. Ему понадобилось несколько вздохов, чтобы мир вновь обрел четкость. Едва притяжение инь-ян достигло третьего уровня, Лу Шен почувствовал, как скорость циркуляции ци черной ярости внутри его тела начала стремительно замедляться. Температура обжигающей палящей нити ци начала понемногу падать. Внутренние ци техники черного тигра и нефритового журавля, плюс притяжение инь-ян в качестве основы. Отлично. Он думал, что, подняв сразу до высшего уровня технику притяжения инь-ян, исчерпал весь запас инь-ци, но когда взглянул на графу выбора, удивленно замер. Кнопка экстраполяции все еще была активна. Что происходит? Лу Шену не нужно было много думать, чтобы понять. Скорее всего, количество инь-ци в нефритовой шпильке намного превышает то, что содержалось в порошке, раз его хватает на экстраполяцию второго навыка боевых искусств. Должно быть, причина в этом. Немного подумав, Лу Шен довольно кивнул. Несмотря на то, что в том инциденте он потерял вместе с волосами остатки денег, полученная им выгода того стоила. Начать экстраполяцию техники черной ярости, приказал он, мысленно коснувшись нужной кнопки. Ша-ша-ша-ша. Модификатор, мигнув, снова смазался. Спустя 10 долгих вздохов экран вернулся в свое обычное состояние. Статус техники черной ярости вырос до 4 уровня. Описание тоже изменилось. Специальный эффект. Неизвестный огненный яд. Внизу живота Лу Шена вспыхнул огонь. Поднявшись по груди и шее, он затопил голову. В мозгу юноши запульсировали бесчисленные потоки тепла. Как восстанавливающий весенний ветер, они рассеялись по голове. Ву-у-у. Лу Шен чувствовал себя на редкость комфортно. Распахнув одежду и опустив голову, он осмотрел свою грудь. На ее поверхности вздулась кроваво-красная вена, разделившая его туловище на две половины. Это было довольно необычное зрелище. Может ли это быть особым эффектом техники черной ярости четвертого уровня? Он отчетливо ощущал движение ци черной ярости внутри себя. Теперь это стало одновременно похоже на притяжение инь-ян и разрывающую сердце длань. Эта техника стала совсем не похожа на ту, что была раньше. Она впитала в себя суть других внутренних силовых навыков и, слившись с ними воедино, превратилась совсем в иную внутреннюю силу. При взгляде на кроваво-красную линию, пронизывающую его тело, в голове Лу Шена возникла одна идея. Этот цвет напоминает кровь. Так как причиной его появления стала экстраполяция, взятой за основу техники черной ярости, с этого дня я буду называть этот навык техникой кровавой ярости. В тот момент, когда он принял решение, название техники изменилось на то, что он выбрал. Лу Шен посмотрел на графы остальных техник, но, к сожалению, их нельзя было экстраполировать. Все дополнительные кнопки исчезли. Видимо, запас инь-ци, наконец, иссяк. Что ж, в таком случае, проверим силу навыка. Подняв руку, Лу Шен направил в нее поток энергии ци. Когда внутренняя ци кровавой ярости достигла его ладони, слегка коснулся рукой ствола одного из деревьев. Ша-ша-ша-ша. В воздух взвелись клубы молочно-белого дыма, невыносимая вонь расползлась по округе. Под обгоревшей корой появился черный, вдавленный внутрь отпечаток ладони. Лу Шен не ожидал такого эффекта. Это сложно уже назвать боевым искусством. Как могло простое касание ладонью оставить такой след? Это что же получается? Моя рука теперь стала похожа на железное клеймо. Вплотную приблизившись к дереву, он внимательно осмотрел отпечаток. Было похоже, что черный отпечаток был не только результатом высокой температуры, а и действия какого-то яда, быстро разъевшего древесину. Интересно, каков сейчас мой уровень мастерства в сравнении с великими мастерами? Лу Шен был удовлетворен результатом, но, не имея конкретных данных для сравнения, не мог сказать, насколько сильным стал. Жаль только, всю радость омрачают финансовые проблемы. У семьи денег не попросишь, они сейчас в разгаре переезда. Не хочется нагружать отца еще и своими проблемами. Я должен сам найти выход. Лу Шен надолго задумался. В голове крутилась только одна идея, вот только реализовать он мог ее только после сдачи ежегодного экзамена, который должен был начаться на следующий день. Всего 3 дня, и я начну воплощать в жизнь свой план. Иначе, в скором времени останусь без настоев и лекарств. В последние несколько дней Лу Шен особенно остро чувствовал недостаток этих средств. Хотя у него оставались запасы жизненной силы внутренней ци, времени на восстановление уходило гораздо больше, что может негативно сказаться на его дальнейшей культивации боевых искусств. И надо еще запастись синьцы. Жаль, что я ее получаю, только вляпавшись в какие-нибудь неприятности, внезапно Лу Шен вспомнил нефритовую застежку Чэнь Цзяжуна, и в его голове созрел план. 3 дня спустя, Восточный университет. У здания университета было необычайно людно. Большое количество студентов, одетых в серовато-белые и зеленые одежды, толпились у центрального входа. Разговоры не смолкали ни на секунду. Молодые люди живо обсуждали предстоящий экзамен. У дороги останавливалось множество конных экипажей. Через распахнутые занавески виднелись лица как молодых, так и пожилых людей. Некоторые из них были ждущими студентов членами семьи, однако большая часть была сыновьями богатых, родовитых семей, которые не желали стоять рядом с простолюдинами. Поэтому они сидели в каретах, ожидая начала экзамена. Лу Шен был одет в длинный белый халат и высокую черную шляпу, под которой сложно было разглядеть его блестящую на солнце лысину. Он стоял в сторонке, не смешиваясь с людской толпой, прислонившись к стене и закрыв глаза, дожидался начала экзамена. В этот момент к университету подъехала запряженная парой белых лошадей карета, из которой выбрались 2 человека, пузатый толстяк в желтом халате и изящная, гибкая девушка. Спешившись, странная пара осмотрелась, словно выискивая кого-то в толпе. Взгляд толстяка упал на стоявшего особняком Лу Шена. Его глаза засветились радостью. «Брат Шен!» Замахав руками, вскричал толстяк. «Чжэн Синьгуй!» Открыв глаза, Лу Шен увидел спешащего к нему толстяка. «Говори тише, мы находимся в общественном месте. Не стоит терять лица. В задницу это лицо. Я, господин толстяк, буду вести себя так, как привык. Таким уж я уродился. И мне плевать, если кому-то это не нравится». Чжэн Синьгуй ничуть не изменился. «Ты в этом уверен?» Улыбнулся в ответ Лу Шен. «Как твои дела?» «Неплохо, весьма неплохо», — засмеялся Сун Чжэньга. Приблизившись, взглянул из-под лобья. «Но на этот раз все зависит от моей младшей сестренки. Брат Шен, привет!» — поздоровалась с ним Чжэн Юй, младшая сестра Чжэн Синьгуя. В длинном женском халате девушка выглядела очень мило. «В каком из 3 предметов, конфуцианская классика рассуждений, стратегия или военное искусство, вы больше всего уверены?» — спросил Лу Шен у друзей. «Я знал все это, когда был ребенком, но сейчас, хе-хе, я давным-давно все забыл», — сухо рассмеявшись, ответил толстяк. Лу Шен покачал головой. В отличие от друга, он никогда не забывал того, что однажды узнал. Главное, понимать суть полученного знания. Для него не представлял сложности этот экзамен, хотя он и не стремился получить высший балл. Все, что он намеревался сделать, это пройти по этому пути ради спокойствия семьи. «Похоже, брат Шен полон уверенности», — улыбнулась Чжэн Юй. «Почему бы тебе не помочь моему брату? Судя по всему, ему не пройти». «Брат Лу, давно не виделись». Из очередной подъехавшей кареты выбрался Чэнь Цзяжун. Увидев приятеля, сразу же подошел поздороваться. «Давно хотел поблагодарить тебя лично. Если бы не ты, вряд ли бы мне удалось избежать ранений», — улыбнулся он. «Я делал только то, что был должен». «Нет надобности благодарить», — улыбнулся в ответ Лу Шен. «Кстати, почему я не вижу среди присутствующих брата Чжинга? Неужели он передумал сдавать экзамен?» «Конечно же, нет», — Чэнь Цзяжун покачал головой. «Он в комиссии по проверке кандидатов, поэтому экзамен издает раньше нас. Этот парень довольно хорошо разбирается в конфуцианской классике и стратегии. Думаю, именно поэтому его и выбрали». «Вот как?» — Лу Шен был удивлен. Он думал, после всего случившегося друг еще долго будет ходить в подавленном настроении, но он, вопреки всему, довольно быстро смог взять себя в руки. Глава 52. Разрешение. Часть 2. Во время разговора Лу Шен представил Чжэн Синьгуя Чэнь Цзяжуну, но того явно не заинтересовал чрезмерно болтливый толстяк. От не считал сына провинциального купца достойным своего внимания. Честно говоря, если бы не Юньси, он и к Лу Шену относился бы так же, раньше. Теперь же все изменилось. Лу Шен спас ему жизнь. Без его помощи Чэнь Цзяжун сгорел бы в охватившем ту лодку пламени. Говорят, огонь был виден со всех окрестных земель. В тот момент, когда он узнал о случившемся, Его тело прошиб холодный пот. Теперь он даже близко не мог подойти к открытой воде, не говоря уже о том, чтобы сесть на лодку. У него не было физических травм, но остались психологические. Узнав о социальном статусе друга Лушина, Чжэн Синьгуй во что бы то ни стало, вознамерился с ним сблизиться. И Лушен, и Чжэн Юй ничего не могли тут поделать, эту черту его характера никто не мог изменить. По мере того, как длился разговор, Лушен говорил все меньше, а слушал все больше, лишь изредка вставляя короткие фразы. Все знали, такова его природа, поэтому никто не возражал. Взгляд Лушина бесцельно блуждал по толпе. Внезапно остановился на забившемся в угол нищем. Этот старик был не похож на других. Несмотря на разгар лета, в горном крае, расположенном у подножья восточных гор, было сыро и холодно. Но старика это, похоже, не волновало. Положив рядом с собой старую хлопковую куртку, он сидел в одной лишь тонкой рубахе на холодной, промерзшей земле. Присмотревшись, Лушен с удивлением заметил выступившие у него на лбу бисеринки пота. Его глаза, словно у безумца, беспорядочно метались из стороны в сторону. У Лушена вдруг возникло странное чувство, словно этот нищий, очень похож на него. Ему, должно быть, не меньше 60 лет. Телосложением и внешностью мы друг от друга кардинально отличаемся. Почему я решил, что мы похожи? Лушен задумался. Настолько, что даже не заметил, как Чэнь Цзяжун, внезапно заинтересовавшись Чжэн Юй, стал непривычно любезен с его друзьями. Это было в его манере. Увлекшись чем-то, он действовал без колебаний. Приблизившись к нищему, Лушен навис над ним серой тенью. «Старик, почему бы тебе не одеться? Мне холодно на тебя смотреть». Подняв голову, старик посмотрел на него темными, мутными глазами. «Теплый, теплый, не теплый, это тепло, или нет, это тепло?» Едва различимо пробормотал он. Нахмурившись, Лушен покачал головой. Развернувшись, вознамерился уйти. «Ты видишь призраков?» — закричал ему вслед нищий. «Твое тело наполовину состоит из инь, как и мое. Мое тело тоже наполовину состоит из инь. Я видел много призраков, даже был одержим ими, совсем, как ты. Ха, ха-ха-ха». Внезапно старик нищий начал смеяться. Наполовину состоящее из инь тело, остановившись, Лушен смерил старика пристальным взглядом. Глядя на качество изношенной одежды, можно было сказать, что в прошлом этот нищий был довольно состоятельным человеком, возможно даже служащим среднего звена. «Что значит тело, наполовину состоящее из инь?» — с интересом спросил Лушен. Старик, ненадолго замолчав, вскоре продолжил свое бормотание. Понемногу в его глазах начало появляться осмысленное выражение. Посмотрев на Лушена, он медленно протянул. «Ты, как и я, наши тела наполнены энергией инь. Нас называют полуинь, людьми, одержимыми духами или видевшими много призраков. Такие, как мы, не живут долго, мы привлекаем призраков». Лушен попытался осмыслить услышанное. Глядя на этого нищего, он не мог избавиться от ощущения странной близости. Они были похожи не внешне, а чем-то, спрятанным глубоко внутри. Неужели природа моего тела на самом деле стала такой, как говорит этот нищий? Полуинь, Лушен надолго задумался. Хе-хе-хе, прервал его размышления старик. Полуинь, привлекаешь призраков. Полуинь, он начал, как попугай, повторять эти слова. Лушен попытался было еще что-то выведать, но старик, продолжая бормотать, вскоре и вовсе замолчал. Дзинь, разнесся по округе звон, ознаменовавший начало экзамена. Лушену не оставалось ничего, кроме как, развернувшись, направиться к дверям здания. Ежегодный экзамен состоял из трех этапов. До окончания экзамена выходить из зала было строго запрещено, поэтому здесь можно было не только поесть, но и поспать. Когда Лушен, наконец, покинул экзаменационный зал, была уже вторая половина следующего дня. На выходе из здания он столкнулся с группой усталых студентов. В отличие от них, Лушен ничем не отличался от себя обычного. Для него, мастера, культивирующего как внутреннюю, так и внешнюю силу, небольшая усталость не имела большого значения. Едва покинув здание, он бросился к месту, где до этого сидел нищий, но того там уже не было. Тело полуинь, странный термин набатом бился в его голове. Если слова старика правдивы, значит люди, слишком часто сталкивающихся с призраками, впитывают в себя их инь. Тогда мое тело тоже можно назвать полуинь. Ему не понравились выводы, к которым он пришел. Нужно было срочно найти кого-то, кто в этом разбирался. Где можно найти человека, часто сталкивающегося с призраками, задумался Лу Шен. В этот момент из здания университета вышли Чжэн Синьгу и Чэнь Цзяжун. Позади них следовали Юй и Юньси. Их лица были напряженными и мрачными, словно кто-то только что украл у них миллион долларов. Лу Шен прекрасно понимал их чувства. Экзамен оказался не таким простым, как он изначально думал. Первым шел Чэнь Цзяжун. Его сестра, едва увидев Лу Шена, смущенно спряталась за спиной у брата. Лу Шен, коснувшись пальцами того места, где у него раньше были брови, беспомощно улыбнулся. Честно говоря, он до последнего надеялся, что Чэнь Юньси откажется от него, увидев, что все его волосы сгорели. Вслед за друзьями из здания вышел Сун Чжинга. Поболтав немного с Чэнь Цзяжуном, Лу Шен вместе с Сун Чжинга отправился в ресторан, куда их пригласил Чжэн Синьгуй. Ближе к вечеру, расставшись с друзьями, юноша направился за город, к месту, раскинувшемуся у самого подножия гор. Гигантский горный хребет, начинаясь прямо у стен города, тянулся далеко на восток. Из-за причудливой формы, в народе его называли оленьими рогами. У подножия гор находилось самое большое городское кладбище, сад Ваньфэн. До ворот кладбища, где мел листву старик-уборщик, Лу Шен добрался с наступлением сумерек. Одежда старика была хоть и потрепанной, но опрятной. Его лицо было бледным, чуть зеленоватым, выдавая скрытую внутри тела болезнь. «Полуинь», — повторил за Лу Шеном старик, почувствовав в руке тяжесть медной монеты. «Вы столкнулись с чем-то настолько нечистым, юноша. Я знаю, что означает это слово, но называю таких людей иначе. Ян Сачет». «Ян Сачет?» — переспросил Лу Шен, нахмурившись. «Значит, такие люди на самом деле существуют?» Старик удивленно посмотрел на Лу Шена. «Конечно, я прожил длинную жизнь и встречал на своем пути разных людей. Изнавал многих Ян Сачет, но, к сожалению, все они умерли. Молодой господин, глядя на вас, могу с уверенностью сказать, вы совсем недавно стали Ян Сачет. Все началось после того, как вы столкнулись с нечистью, ведь так?» Лу Шен, чуть замявшись, кивнул. «Вы правы, не так давно я встретился с несколькими призраками. Скажите, это может принести мне какие-то проблемы? Говорят, такие, как вы, магниты для призраков. Такие люди не живут слишком долго. Но, конечно, никто не знает этого наверняка. Это всего лишь теория», — старик взмахнул рукой. «Я бы на вашем месте, вернувшись в город, посетил даосского священника и с помощью специальных обрядов очистился от зла. Думаю, это сработает». «Найти священника?» Лу Шен скривился. «А уже встречался с несколькими священниками из разных храмов города, и все они оказались мошенниками без каких-либо реальных навыков. Может, есть какой-то другой способ, господин?» Нахмурившись, посмотрел он на старика. Смотритель кладбища, хмыкнув, окинул Лу Шена задумчивым взглядом. «Другой способ? Ну, на самом деле, один есть. Так как молодой господин был со мной довольно щедр, я укажу ему направление». «Направление?» — старик, захихикав, глотнул дешевого вина из висевшей у него на поясе фляги. «Теневой стороной горного края правит одна секта. Мой племянник входил в ту секту, секту багряных китов. Жаль, что он погиб, но у нашей семьи остались связи». Замолчав, он хитрым взглядом посмотрел на Лу Шена. Впервые с тех пор, как приехал в горный край, Лу Шен услышал о теневой стороне города. Что еще более важно, он услышал название секты, которую давно искал, — секты багряных китов. «Разве это не та организация, о которой упоминала Дуань Му Юань?» Дуань Му Юань была для него загадкой, но он был уверен, если эта девушка сказала, что багряный кит – самая сильная секта региона, значит, так оно и есть. Ему так сейчас не хватало мощных навыков. Средние навыки внутренней силы ему больше не подходили, культивировать их стало слишком опасно. Ему нужно было увеличить свои силы, не используя при этом инцы. Нужно было найти навыки, превышающие по мощи технику черной ярости. Как оказалось, поглощение инцы имело перевешивающий все плюсы побочный эффект. «Господин, я довольно давно живу в горном крае, но ни разу не слышал о секте багряных китов. Вы ведь не пытаетесь меня обмануть?» — прищурившись, спросил Лу Шен. Старик рассмеялся. «Ну так, это же теневая организация. Ты хоть в курсе, что значит теневая? Они управляют всеми борделями, черными и теневыми рынками горного края. Молодой господин, одного взгляда, брошенного на тебя, достаточно, чтобы понять, ты богат. Возможно, поэтому ты их раньше и не замечал. Эта сторона жизни больше знакома таким слоям населения, как воры, убийцы, различные мошенники и аферисты. Пока старик говорил, до Лушина постепенно доходило. Эта секта была обычной бандитской группировкой, всего лишь хорошо скрытая мафия. Ненадолго задумавшись, он достал серебряную монету, решив отблагодарить старика. «Спасибо, молодой господин», – широко улыбнулся старик. «В секту багряных китов входит множество знаменитых мастеров. Говорят, эта организация даже помогает Йимену поддерживать в городе порядок. Уверен, в ней найдется тот, кто поможет вам разобраться с вашей нелегкой проблемой». Глава 53. Багряный кит. Часть 1. Узнав у старика все, что хотел о секте багряных китов, Лушен покинул кладбище. На следующее утро, встав пораньше, юноша отправился в район, где, по словам кладбищенского смотрителя, располагалась их база. Быстро миновал оживленную улицу, на которой сегодня проводил рекламную акцию какой-то магазин. У входа в магазин собралось довольно много людей, половину из которых составляли дети. Напротив, на высокой деревянной платформе, стоял зазывало. Взглянув на него мимолетом, Лушен направился дальше. Однако, проходя мимо, заметил притаившуюся за углом магазина группу одетых в лохмотья подростков. Горный край всегда славился отсутствием нищих. Я раньше не замечал здесь такого количества бедняков. Откуда они все взялись? Не обращая внимания на остальных, Лушен внимательно присмотрелся именно к этим детям. Их лица были измождены, глаза лишены надежды. Стоя за углом магазина, они ждали, когда начнется акция, надеясь получить хоть немного бесплатной еды. Отправившись дальше, Лушен наткнулся на группу живо что-то обсуждающих людей. Заинтересовавшись, приблизился. Толпа окружала измученную пару, маленькую девочку, лет 4, которую держала на руках изможденная мать. Женщина стояла на коленях, на шее висела деревянная табличка с изображением монет. «Пожалуйста, помогите нам, моей дочери всего 3 года, она красива и послушна, может, какая-то добрая душа пожалеет нас и даст немного еды», — причитала женщина. Заглянув в лицо девочки, Лушен увидел пустоту в глазах, словно она совсем не понимала, что вокруг происходит. Нахмурившись, юноша выбрался из толпы. Отправившись дальше, увидел еще несколько таких людей. Встретил даже женщину, пытавшуюся продать своего маленького сына. «Что случилось с этим городом и почему я этого до сих пор этого не замечал?» — задавался вопросом Лушен. Добравшись до края улицы, он столкнулся по меньшей мере с 5 семьями, пытающимися продать своих детей. Это тяжким бременем легло на его сердце. Никогда раньше он не видел таких безнадежных взглядов. Что нужно было пережить семье, чтоб согласиться на подобное? Еще немного побродив по этому району, Лушен вернулся домой. Удивленно распахнул глаза, увидев у дверей винного магазина молодую женщину, предлагающую прохожим свое тело. Девушка говорила с явным акцентом, что выдавала в ней чужестранку. Посмотрев на нее, Лушен перевел взгляд на сотрудника винного магазина, не сводящего с нее глаз. «Откуда в городе в последнее время столько нищих? Не знаете, что происходит?» Заметив Лушена, постояльца хозяина винного магазина, работник почтительно поклонился. «Разве вы не слышали о засухе, обрушившейся на провинцию Юнь? Людям нечего есть, поэтому они вынуждены мигрировать. Число умерших от голода уже достигло 10% населения. Это настоящая трагедия». Покачав головой, мужчина вздохнул. «Говорят, поначалу власти не пускали беженцев в город, но видя, насколько эти люди несчастны, сжалились и дали распоряжение не гнать их прочь. Значит, провинция Юнь». Лушен слышал об этом месте. Этот регион располагался к западу от центральных равнин. Он никогда не думал, что там может возникнуть такая серьезная засуха. Должно быть, многие из этих несчастных людей, отправившихся в такое длительное путешествие, не пережили дорогу. «Да, по слухам». Посмотрев по сторонам, мужчина тихим голосом продолжил. «Поговаривают, в провинции Юнь лютуют демоны. Взгляните на погоду. Сначала 10 дней землю усеивал град, потом, сразу за ним, последовали несколько месяцев сильной засухи». 10 дней града и несколько месяцев засухи. Лушен был озадачен. Говорят, град был размером с яйцо, а потом 8 или 9 месяцев сильной засухи. Не упало ни одной капли дождя. Это настоящая трагедия. Некоторые люди превратились в людоедов. Работник магазина был довольно разговорчив. Лушена встревожило услышанное. В его родном мире даже 3 месяца без дождя считались засухой, а засуха провинции Юнь длилась 8 или 9 месяцев. Неудивительно, что экономика этого края рухнула. Все зерновые культуры, должно быть, погибли, а источники питьевой воды оскудели. По слухам, когда все же начинался дождь, происходило нечто странное. В воздухе появлялся водоворот, и вся вода уходила обратно в небо, тихо продолжил продавец. Попрощавшись с мужчиной, Лушен вернулся домой. 10 дней града, сменившиеся засухой. Такая погода противоречила любым законам физики. Пробыв в этом мире довольно долго, Лушен понял, что он не слишком сильно отличается от древнего Китая. Помимо некоторых различий в культуре и законах природы, и сверхъестественных явлений, связанных с демонами, призраками и другими монстрами, такая неестественная погода, противоречащая законам природы, должно быть и вправду вызвано какими-то сверхъестественными силами, подумал юноша. Его инстинкты буквально кричали об этом. Когда он вернулся домой, малышка Ца как раз занималась шитьем. Увидев своего господина, девочка прервала занятие. «Молодой господин, вы, наконец, вернулись? Хотите принять ванну?» Малышка Ца мигом нагреет воду. «Не нужно», — махнул рукой Лушен. «Скажи, сколько денег у тебя осталось?» «Около 20 тайли», — быстро ответила девочка. Лушен надолго замолчал. Он даже начал подумывать, а не занять ли денег у Сун Чжинга или Чэнь Цзяжуна. А может, продать подаренный Чэнь Юньси нефрит? Он стоит немало. Еще у него осталась нефритовая шпилька, инцы, заключенный в ней, был полностью им поглощен, из-за чего она стала всего лишь простой заколкой. Но это лишь временные меры. Разумнее следовать своему предыдущему плану. «Возможно, я даже смогу заложить здесь основы на будущее для своей семьи», размышляя, Лушен медленно поглощал разогретые малышкой Ца блюда. Все блюда, купленные в расположенном неподалеку ресторане, были довольно вкусными. Малышка Ца, сидя рядом с Лушеном, время от времени подливала ему вино. «Как скоро будут известны результаты?» – спросил Лушен. «Примерно через месяц. Университет должен разослать уведомления. Я буду за этим следить, не беспокойтесь», – быстро ответила малышка Ца. «Очень на тебя рассчитываю. В течение этого времени, мне, возможно, придется заняться некоторыми важными вопросами, так что ты на время останешься здесь одна. Будь осторожна. Кто знает, что взбредет в голову этим беженцам, прущим в город, как полноводный поток». «Цаэр понимает», — покорно ответила малышка Ца. Пообедав, Лушен снова вышел на улицу. Утром он проверил местонахождение базы багряных китов. Теперь оставалось самое главное — попасть в секту. Неторопливо забравшись в карету, Лушен приказал извозчику отвезти его в лучший игорный дом горного края, казино «Золотая печать». Название было под стать заведению, главный вход которого был выполнен в виде квадратной золотой печати. Спешившись, Лушен вытащил из-за пазухи вычурный золотой веер, щелчком его открыл. Медленно, свысока смотря на толпу, степенно ступая, вошел в здание. За порогом на него обрушился невообразимый шум и гам. Зал был заполнен большими и малыми игровыми столами, окруженными группами голдящих игроков. Пробежавшись равнодушным взглядом по этим безумцам, Лушен вскоре нашел того, кого искал, средних лет мужчину, стоявшего в самом конце зала. Этот мужчина по виду был больше похож не на игрока, а вышибалу, но Лушен точно знал, кто это, собственной персоной хозяин казино «Золотая печать». Каждый, кто хотел присоединиться к секте багряных китов, должен был сначала увидеться с ним. Он медленным шагом двинулся к Чжао Цзе, который, заметив юношу, удивленно приподнял бровь. «Брат, почему ты выбрал этот неприметный уголок, вместо того, чтобы присоединиться к всеобщему веселью?» С интересом спросил он, опираясь на пустой стол. «Я студент Восточного университета. Хочу вступить в секту «Багряный кит». Не подскажете, как это можно сделать?» Прямо заявил Лушен. «Студент Восточного университета?» — присвистнул Чжао Цзе. Он состоял в секте уже много лет, и на его памяти это был первый случай, когда учащийся такого престижного заведения изъявлял желание присоединиться к багряным китам. Несмотря на то, что эта секта была самой могущественной организацией горного края, в нее никогда не стремились попасть ни студенты, ни благородные люди. Впрочем, среди благородных изредка встречались исключения, но они были вынуждены это сделать под гнетом обстоятельств. Сбросив оцепенение, Чжао Цзе с ног до головы осмотрел Лушена. «Господин, вы утверждаете, что являетесь студентом университета. У вас есть доказательства?» Лушен, улыбнувшись, вытащил из кармана удостоверение, выданное его учебным заведением. На нем были написаны его фамилия и имя. Удостоверение было выполнено в виде желтой бронзовой таблички с логотипом на обратной стороне. На нем были вырезаны причудливые узоры, которые было очень сложно подделать. О лучшем доказательстве Чжао Цзе даже и не мог мечтать. Ни один из мастеров города не смог бы подделать эту табличку. Более того, это считалось дерзким преступлением, наказываемым смертной казнью. «Почему вы хотите к нам присоединиться?» – спросил Чжао Цзе. «Обычно, те, кто хотел присоединиться к секте, были не слишком добропорядочными людьми. Людям из богатых семей, таким, как стоящий перед ним студент, незачем было это делать. Я слышал, что секта «Багровый кит» – самая влиятельная организация северных земель, что ее мастера могут похвастаться самыми сильными техниками боевых искусств. Я хочу присоединиться к вашей секте, чтоб изучить более сильные техники, ничего не скрывая», – ответил Лушен. Он не любил ходить вокруг да около. «О, боевые искусства!» Чжао Цзе, наконец, понял. Техники боевых искусств Багряного кита на самом деле были мощнейшими на всех северных землях. Ни одна другая организация, будь то простое сообщество или клан, не могла с ними в этом сравниться. «Хорошо, пожалуйста, следуйте за мной. Я должен записать ваше имя, возраст и узнать квалификацию», — указал на небольшую дверь справа Чжао Цзе. «Предупреждаю, все участники нашей секты, желающие начать изучать боевые искусства, должны получить доступ в библиотеку боевого воззвания, который дается на основе оценки вашего вклада в секту и после проверки вашего уровня силы». Глава 54. «Багряный кит, часть 2, я понимаю, в этом мире нет ничего бесплатного», — кивнул Лушен. Причина, по которой он хотел присоединиться к секте багряных китов, состояла не только в изучении боевых искусств, а и в том, что он хотел заложить основу для своей семьи в горном крае и заработать немного денег. Чжао Цзе объяснил ему основные правила секты «Багряный кит». Они были предельно просты. Полная лояльность, неразглашение секретов и безоговорочное подчинение приказам. Пока вы следуете этим правилам, будете получать ежемесячное финансовое пособие и пользоваться скидками во всех магазинах города. Если у вас возникнут проблемы, секта окажет вам любую помощь. Чжао Цзе улыбнулся. «Несколько дней назад наш эмиссар обменялся мнениями с заместителем командующего горного края Цзянем по поводу притока беженцев. Так что, у нас есть полномочия вести переговоры с высшими органами власти города». Он рассказал Лушину об иерархии, царящей внутри секты багряных китов. Глядя на этого юношу, студента одного из престижнейших университетов мира, он понимал, что однажды этот парень может занять в его секте одно из самых значимых мест. Хорошее к нему отношение сейчас могло стать ценнейшей инвестицией в будущее. Такие, как этот парень, люди, чаще всего обладали высококлассными интеллектуальными и управленческими талантами. Даже если бы он не был сведущ в боевых искусствах, его образование позволяло в будущем стать в секте значимым лицом. Войдя в боковую комнату, Лушен зарегистрировался. Его не спрашивали ни о судимостях, как это было принято на земле, ни о каких-либо сомнительных семейных историях. Все, что их интересовало, это имя, возраст и опыт. В мановение ока Лушен стал рядовым членом секты Багряного кита. Ему пояснили, что в его обязанности, как нового члена секты, будет входить выполнение различных поручений, которые будут учитываться, как вклад в общее дело. Обычные члены секты, такие, как он, занимались патрулированием улиц, собирали плату за защиту, ловили воров, помогали властям в расследовании некоторых дел и тому подобным. Как оказалось, в секте существовало ведомство, возглавляемое эмиссарами внутренних дел, которое проверяло и подтверждало оказанные членами услуги и присваивало им соответствующую оценку. Ознакомившись с устоями и правилами, Лушен был удивлен, что такого рода организация находится под настолько строгим руководством. Секта Багряного кита совсем не была похожа на мафию, как он изначально думал. Скорее гражданская организация, имеющая тесные связи с Йименом. После того, как регистрация была завершена, Чжао Цзе вывел его из казино через задний ход. С его лица не сходила сияющая улыбка, словно он только что выиграл в лотерею. Покинув игорный дом, они вышли в окруженный белыми стенами внутренний дворик. Здесь живет старый мастер Ся. Именно он оценивает новых членов секты и определяет уровень их квалификации. После испытания вам будет предоставлена должность, соответствующая вашим способностям. Лушен, улыбнувшись, кивнул. «Давно хотел узнать уровень силы мастеров вашей секты. Брату Лу прежде доводилось заниматься боевыми искусствами?» — спросил у него шедший впереди Чжао Цзе. «Я практиковал некоторые техники, переданные мне домашними мастерами, но все они не слишком сильные», — кивнув головой, ответил Лу Шен. «Меч ветра и грома старого мастера Ся входит в тридцатку лучших в секте. Наша секта, кстати, насчитывает около 10 000 довольно сильных мастеров. Среди всех них старый мастер Ся занимает 36-е место, что говорит само за себя. Брат Лу, удачи тебе!» Чжао Цзе распахнул ворота. Стоило ему войти внутрь, как раздался чей-то ворчливый голос. «Разве я не закончил на сегодня оценку?» Чжао Цзе улыбнулся. «Простите, мастер, что беспокою, но я хотел бы попросить провести еще одно испытание. Для этого молодого человека он чем-то отличается от остальных?» Не скрывая сарказма, спросил старик. Осмотрев дворик, Лу Шен увидел пожилого мужчину с румяным лицом и седыми, как лунь, волосами, не спадающими ему на плечи. Стоя под персиковым деревом, мужчина маленькими глотками пил плескающийся в чашке чай. «Приветствую старшего Ся. Могу я узнать, когда начнется испытание?» Сведя вместе ладони, почтительно поклонился Лу Шен. «Все просто. Все, что вам нужно сделать, это продемонстрировать мне шаги техники, которую вы знаете лучше всего», — усмехнулся мастер, удивленный необычным поведением новичка. «И что ему показать?» — задумался Лу Шен. «Может, это?» — он выставил перед собой открытые ладони. «Я хотел присоединиться с этой секте, чтоб учиться у ее мастеров. Надеюсь, мастер Ся меня не разочарует». Хотя сказано это было в шутку, благодушное настроение, до этого витавшее в воздухе, вмиг исчезло. Пространство наполнилось убийственной злобой. На лице старшего Ся на миг промелькнуло замешательство, словно он почувствовал что-то неладное. Слова мальчика показались ему слишком смелыми. Он снова посмотрел на Лу Шена. Присмотревшись, вдруг заметил внутри него рвущуюся на волю энергию, сформированную бесконечным циклом, стабильным и контролируемым. На лице старика удивление смешалось с недоверием. «Владеющий силой мастер, владеющий силой», — эхом повторил за ним Чжао Цзе. «Как может он быть владеющим силой? Даже такая, как их, секта, не могла похвастаться большим количеством подобных этому юноше мастеров. Даже 1 000 из 10 000 считалось огромным количеством. Такие мастера часто служили основой боевой силы в маленьких, слабозащищенных крепостях. Даже в городах, подобных горному краю, они считались элитой из элит». Лу Шен, улыбнувшись, медленно выставил вперед правую ладонь. Хуу! Весь двор наполнился аурой ужаса, словно в него заглянул свирепый, кровожадный зверь. По спинам старшего Ся и Чжао Цзе побежали мурашки. А это — владение целью. Чашка, выскользнув из дрожащих пальцев старшего Ся, со звоном упала на землю. «Ты, сколько тебе лет? О боже!» Мастер едва не задохнулся от собственных слов, его лицо покраснело. Опомнившись, Чжао Цзе бросился на помощь старшему. Начал медленно поглаживать его по спине. Спустя несколько секунд дыхание мастера успокоилось. «Могу я узнать, насколько мои навыки удовлетворяют стандартам секты?» — улыбнувшись, спросил Лу Шен. На самом деле, его сила намного превышала ту, что он показал. Но он не хотел раскрывать слишком много своих козырей. Чтобы получить признание, было достаточно этого. Слишком большой уровень мастерства в столь юном, как у него, в возрасте, мог вызвать слишком много ненужных подозрений. Хотя, наверное, он все же перестарался. Старший Ся выглядел так, словно его ударило током. Он смотрел на Лу Шена наполненным завистью взглядом. «Я, мастер Ся, стал владеющим силой после 30 лет упорных тренировок. Мне было тогда намного больше 40 лет». Он вздохнул. «Я немедленно сообщу в штаб. Что касается должности младшего брата Лу, это не в моей компетенции». В следующую секунду мастер быстрым шагом скрылся в доме, из окна которого, спустя короткий промежуток времени, вылетел черный голубь. Чжао Цзе больше не смотрел на Лу Шена снисходительно, в его глазах читалось почтение. Метнувшись в дом, он вынес для юноши кресло, потом принес ароматный чай. После того, как старший Ся ушел, он не сводил с Лу Шена глаз, словно боясь, что тот вдруг исчезнет. 20-летний мастер, владеющий силой и целью. Какой талант! Ему казалось, что находясь рядом с таким удивительным человеком, он каждую секунду теряет год своей жизни. По сравнению с ним он был старым туманом, впустую потратившим свою жизнь и не сумевшим достичь даже уровня владеющего силой. Он пропустил тот момент, когда двор заполнила толпа одетых в черное людей, возглавляемых двумя самыми известными лидерами секты. Первым шел седой старик с притороченным к спине большим мечом, второй – красивая женщина средних лет, с двумя изогнутыми ятаганами, висящими на поддевичьей тонкой талии. На халатах обоих серебристой нитью было вышито изображение белого кита. Старик громко закричал: «Где? Где владеющий целью мастер? В 20 лет стать владеющим целью, Отец Небесный! Надеюсь, это не шутка». Эмиссар внутренних дел старший Иван, старший Ауин, Чжао Цзе был поражен. Трепеща, он и старший Ся поспешили поприветствовать таких именитых гостей. «Оставим церемонии», — мягко сказала старшая Ауин. Потом посмотрела на Лушина, который был единственным, кто сейчас улыбался. «Дракон среди людей, ты, должно быть, брат Лу», — сложив руки, юноша поклонился. «Меня зовут Лушен, я тот мастер, о котором вы говорили, владеющий целью. Надеюсь, это не какой-то трюк, пусть тебя испытает наш отец». Бум! Не успели эти слова развеяться в воздухе, как старик, оттолкнувшись от земли ногами, взмыл в воздух. Пространство вокруг наполнил пронзительный орлиный крик. «Неплохо!» Глаза Лушина засветились. Это была его первая встреча с мастером, владеющим целью, который мог, как и он, воплотить в жизнь суть и истинный смысл боевых искусств. Не используя внутреннюю ци, Лушен атаковал его разрывающее сердце дланью. «Эррррррр!» Благодаря тому, что он достиг высшего уровня техники черного саблезубого тигра, даже без использования внутренней энергии ци, каждый его шаг активировал рев тигра. Наполненный яростью тигриный рев всколыхнул растущие во дворе персиковые деревья, заставив их сбросить листву. Ладони Лушина окрасились в красный цвет. Между бровями всплыл узор из сети тонких, ярко-красных вен. Его тело, словно выпущенное из пушки ядро, метнулось вперед. Бум! Бум-бум-бум-бум-бум! После первого столкновения ладони их разметало в разные стороны. Всего за несколько коротких вздохов они обменялись 5 быстрыми ладонными ударами. Ха-ха-ха-ха-ха-хах. Черт побери. Чувство освобождения и возбуждения затопили сердце Лушина. Впервые он испытал такой экстаз, сражаясь не с призраком, а человеком. Тот факт, что есть кто-то, способный отражать его удары, пусть и не усиленные внутренние энергии ци, переполнял его радостью. Словно он вдруг нашел свою родственную душу. Еще раз, подняв ладонь, на которой виднелось небольшое пятно крови, Лушен устремился вперед. Пу-у-у. Старик, внезапно закачавшись, начал заваливаться назад. Изо рта потекла тонкая струйка крови. Внутренний дворик мгновенно погрузился в тишину. «Старший Ван, спасите его, быстрее!» Чжао Цзи первым бросился к старику. Женщина средних лет, быстро вскочив, вытащила из рукава небольшой флакон. Сковырнув пробку, вытряхнула на ладонь небольшую белого цвета таблетку, после чего быстро скормила ее старику. Толпа гомонила, в то время, как Лушен молча стоял в стороне. К нему подошел старший Ся с намерением утешить, но до тех пор, пока старик не пришел в себя, все его слова были напрасны. Все смотрели на Лушена, как на какого-то невиданного монстра. Старший Ся тихонько похлопал юношу по плечу. Лушен молчал. Бешенство, что только что полыхало в его груди, бесследно исчезло. В этот момент он, наконец, понял, какого уровня силы достиг. Он был одного уровня с великими мастерами. Глава 55. Багряный кит. Часть 3. Лушен до этого ни разу не слышал, чтобы кто-то из мастеров мог практически убить другого мастера всего одним ударом ладони, не используя внутреннюю силу. Ведь владеющие целью мастера могли за очень короткое время сосредоточить все силы организма, значительно увеличив скорость циркуляции крови и внутренней энергии ци. Могущество владеющего целью мастера было эквивалентно силе двух владеющих силой мастеров. В конце концов, внутренняя ци могла быть использована как средство увеличения силы и скорости собственного тела. Считалось, что знаменитых мастеров, культивирующих внутреннюю и внешнюю силу, было не так уж легко, не то, чтобы убить, а даже травмировать. После долгих усилий, женщине все же удалось реанимировать старого мастера Вана. По мере того, как тот приходил в себя, его то и дело рвало мутной темной кровью. На глазах всех присутствующих он, с трудом поднявшись на ноги, медленно проковылял к Лушину. «Черт возьми, разве это не разрывающее сердце длань? Какой урод научил тебя этому?»

Вчера ее, наконец, нашли, лежащей под ивой на берегу Кипарисового озера. Вся ее кожа была покрыта короткими черными волосками. Если бы я не видел это собственными глазами, ни за что б не поверил.